Светлоликий согнулся в глубоком поклоне командующей армией. Военные действия на границе по-прежнему вязнут. Старая система имперцев оказалась настолько глубокой, что все наши усилия напрасны. Что говорит корпус разума? Спокойно поинтересовался правитель Сатурии. Сам он был одет в шелковое одеяние и стоял на веранде, ведущей в сад. «Они выбиваются из сил», – начал рассказ командующий. «Мы предприняли отчаянный шаг и собрали силы в кулак, чтобы ударить по одной крепости. Но даже при таких безумных по силе атаках корпус разума не смог продавить защиту. А на провокации для большого сражения армии на армию имперцы никак не реагируют. Корпус разума пробовал разобраться, что с этими крепостями не так. Да, и кроме связующих силовых линий между крепостями, они ничего не обнаружили», – покачал головой собеседник. Мужчина в шелковых одеждах вздохнул и задумчиво уставился на три куста идеальной круглой формы. «Что с ущельем?» «Нежить, Светлоликий», — угрюмо ответил собеседник. «Ущелье Брандона заполнено нежитью». «Она просто стоит?» «С нашей стороны да, но наши разведчики сумели выглядеть то, что происходит внутри». Повелитель обернулся к командующему, и тот, спрятав взгляд, добавил. «Нежить под командованием императорских военных рубит камни в скалах и восстанавливает внутреннюю крепость». «Что говорят наши корабелы?» Скрывая раздражение, произнес Светлоликий и снова принялся созерцать идеально ровно подстриженную траву в саду. «Они не смогут восполнить потери последнего сражения на воде», покачал головой сидевший на коленях мужчина. «Даже если мы предоставим ученикам отдельные мастерские, то на восстановление потерь потребуется не меньше года». «Выходит, никакой возможности ворваться на территорию империи у нас нет», – спокойным тоном произнес повелитель. «Разве что крылатый корпус. Их слишком мало», – покачал головой командующий. «А за горами следят. Перебрасывать через горы хоть сколь-либо значимой силой не выйдет. Нас быстро заметят и перебьют весь летный корпус». «Что же?» – вздохнул мужчина в шелковой одежде. «Раз все пути отрезаны, то надо попробовать извлечь выгоду из падения нашего альянса». Правитель Сатурии взглянул на застывшую, словно статуя, женщину, одетую в белоснежную юката. «Пригласи Бухая», – коротко приказал он, и женщина тут же скрылась. «Останови корабелов. Потери надо восполнять, но мне не нужны корабли из дерева ценой, словно они из золота. Разведчиков от ущелья уведи». «А как же силы на границе?» «Силы оставь, но пусть поумерит пыл», — покачал головой правитель. «Если им не хватило мощи, чтобы прорвать защиту одной крепости, пусть сгоняют торгашей между крепостями, но штурмовать больше не пытаются. Сейчас нам надо умерить свой пыл и приготовиться самим обороняться». «Светлоликий?» — удивленно произнес вояка. «А ты думал, что будет, когда империя найдет себе нового императора?» — хмыкнул правитель. «Сейчас самое время, чтобы начать сглаживать углы. Перемирие? Пока только временное затишье», — покачал головой глава государства. «Светлоликий!» Вошедший старичок прошел в зал и сел на колени рядом с главнокомандующим. «Вы велели найти меня?» «Скажи мне, Бухай, когда был последний сеанс связи с Шиматом и Баритуней?» «Больше 2 месяцев назад», – тут же ответил старичок. 2 месяца?» – сморщился повелитель и недовольно проворчал. «Что они себе позволяют? Мы тут не в игрушки играем. Если Светлоликий разрешит, то я попробую объяснить происходящее», – позволил вклиниться в монолог правителя старичок. «У нас есть сведения от сил на территории Шимата и Баритонии». «Не томи», – недовольно взглянул на него мужчина в шелках. «Баритонии больше нет», – произнес Бухай и, выдержав недоумевающий взгляд своего повелителя, продолжил. «После наших последних переговоров Баритония решила действовать более агрессивно. Она запустила атакующий корпус в обход линии укрепления империи. Это было возможно только через земли северных племен». «Идиоты!» – выдохнул правитель и мгновенно помрачнел. «Видимо, история не учит этих напыщенных дураков». «Я тоже не мог поверить в то, что они решились на это», – кивнул старичок. «Однако сделанного не воротишь. Северные племена объединились в большой поход. Только в этот раз они действовали совершенно по-другому». «Как глубоко они проникли в страну?» – поинтересовался правитель, но тут же запнулся, вспомнив слова Бахая. «Ты хочешь сказать, что...» «Совершенно верно», — кивнул в ответ один из верных псов. «В этот раз племена не просто грабили. Они действовали сообща, били в нужные точки и подчистую вырезали всю знать, до которой могли добраться. По нашим мыслям, точка невозврата пройдена. Большинство кланов в Баритонии уничтожены на корню. Даже если северяне бросят все и уйдут, они не смогут восстановить страну. Несмотря на то, что династия пока жива, спрятавшись в западной крепости». На лице повелителя Сатория отразились лихорадочные мысли, витающие в голове. «Шимат также допустил огромную ошибку», — продолжил рассказ старичок. «Достоверно неизвестно, как это произошло, но Шимат потерял ключевую крепость в обороне империи, и в попытке ее отбить он стянул огромные силы к этой крепости». «Там была засада?» — задумчиво спросил повелитель. «У стен этой крепости был прорыв бездны», — ответил Бахой. «Причем такой силы, что он угробил большую часть сил Шимата. А вот крепость оказалась невредима». Мужчина в шелковых одеждах дернул щекой и коротко ответил. «Что дальше?» «Шимат увел свои войска с территории империи и засел остатками в пограничных крепостях. На все мои попытки связаться с ними они молчат и всячески игнорируют нашу связь». «Значит так, да?» Правитель Сатории сжал кулаки и, собрав мысли воедино, начал выдавать приказы. «Все шевеление на границе прекратить. Силы увести в крепости. Собрать резервы со всей страны и вывести на границу. Оставить один корпус для контроля степи. Объявить дополнительный военный сбор. Необходимо нарастить боевые соединения. Следующий шаг – подобрать несколько послов. Из тех, кого не жалко. Необходимо отправить их на переговоры и попытаться наладить диалог с силами империи». «Мой повелитель», — прервал его старичок, за что получил разгневанный взгляд. «Позвольте донести еще одну весть. Говори. Имперцы уже вышли на нас и просят переговоров». «Кто?» «Некий маг Черное Солнце», — произнес Бухай, но как только заметил непонимающий взгляд господина, тут же пояснил. «Это тот самый темный, уничтоживший наш экспедиционный корпус, прорвавшийся через ущелье Брандона». «Чего он хочет?» «Мы пока не знаем», — покачал головой старичок. «Мне с трудом удалось выяснить положение дел в империи, и многие говорят о нем как о претенденте на трон императора». «Темный», — дернул щекой правитель, — «организуйте встречу, но осторожно. Наш план отправился к демонам в бездну. Империя может нам все припомнить. Полноценная война с империей нам сейчас не нужна». «Наши войска сильны, а в империи...» — попытался вмешаться в разговор командующий армией. «В империи великие кланы объединились в совет», — перебил его старичок. «И их сил хватит, чтобы устроить полноценную войну с Саторией. Другое дело, что сейчас вряд ли кому-то нужна война». Мужчина оглядел лица собравшихся и кивнул своим мыслям. «Империи есть чем заняться, кроме войны с нами. Главное сейчас не спровоцировать их на ответные действия. Организуйте встречу». «Пусть это будет темная кисть», — ответил Светлоликий. «Передайте ей, что это мой личный приказ».